Глава 18. Поворот не туда. По большей части иммунные невосприимчивы к обычным ядам. Изменения, происходящие во время иммунизации, каким-то образом меняют обмен веществ так, что даже самые сильные яды быстро и относительно безопасно выводятся из организма в самый короткий срок. Тем не менее, в улье есть вещества, которые смертельны даже для иммунных. Например, хлопья, остающиеся после приготовления спорового раствора. Эти же хлопья широко используют для обработки холодного оружия. Являясь для человека смертельным ядом, зараженных хлопья замедляют, оказывая нервно-паралитический эффект. Многие химики в улье постоянно экспериментируют с хлопьями, надеясь получить вещество, которое станет смертельным для зараженных. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. Оазис удивил. Айван ожидал увидеть нечто вроде укрепленной базы с вышками по углам, высокой бетонной стеной, периметром безопасности и тяжелыми воротами. На деле же это была бывшая придорожная гостиница, мотель, прямо как в американских фильмах. За невысоким ограждением из сетки рабицы, натянутой на стальные рамки, располагалось одно большое главное здание, в котором, по всей видимости, размещалась администрация, бар и жилые помещения для персонала. Вокруг него небольшие коттеджи с парковочными местами возле каждого. Ворота тоже были смешными. Две створки, сваренные из металлического уголка, между которыми натянута все та же рабица. Открыл ворота угрюмого вида мужик в потертых грязных джинсах и кожаной куртке, которой самое место было в мусорном контейнере. Оружия у мужика видно не было. Каратель заехал во двор. Все тот же мужик махнул рукой, указывая машине место под навесом, рядом с раздолбанным УАЗом со снятым тентом. Взгляд его равнодушно скользнул по машине, не задержавшись ни на секунду, как будто он подобный транспорт каждый день видит. Айван первым выскочил в тускло освещенный двор, за ним показался майор. Вместе они достали из салона бессознательного Бадабума. «Где лекарь? Быстро! Тут серьезное ранение!» «Внутри!» — с линцой протянул мужик. Как оказалось, вблизи еще и изрядно небритый. Не бородатый, не отпускающий бородку, а заросший четырехдневной, неаккуратной, рыжеватой щетиной. «Пошли, покажу!» «Быстрее давай!» Мужик только что-то буркнул и неторопливо повел вперед, указывая дорогу. Айван скрежетал зубами, но не подгонял. «Они тут хозяева. Выпендриваться пока не стоит». «Заходи!» — мужик открыл дверь и придержал ее. Проходя в проем, Айван отметил, что дверь тоже была несерьезной. Фанера на петлях. «Чем дальше, тем интереснее. Ты гляди. Практически в преддверии пекла живут, а ведут себя, как будто на старушке земле». На мгновение мелькнула шальная мысль. «Может, они и правда не в улье? Какой-нибудь обратный перенос?» Но голова монстра на стене бара, через который они как раз проходили, развеяла наваждение. «Давайте, заносите его сюда!» Целитель оказался невысоким щуплым пареньком в заляпанной краской черной толстовке, камуфляжных штанах и высоких ботинках. Длинная челка закрывает левый глаз, кожа бледная, тонкая, как пергамент, сквозь который проступают фены. «Кладите его на стол и уходите. Дверь за собой закройте». Айван и майор занесли взрывника в комнату, положили на низкий длинный стол и отошли на пару шагов. «Вы что, не слышали? Выметайтесь!» — повысил голос парень. Айван скрипнул зубами, но послушался. Мало ли, что у мелкого на уме. Сейчас психанет и откажется лечить Бума. За дверью их ждал все тот же хмурый тип. «Зовите остальных, будем ужинать». Айван чуть не поперхнулся. «Черт побери, какие простые ребята! Вот так вот, ни слова, ни полслова. Заносите, будем ужинать. Странно. По радио это место живописали так, что можно было представить себе едва ли не Лас-Вегас с игорными столами, живой музыкой и шлюхами топлес. И с нехилым ценником, само собой. Здесь же забытый богом угол с едва освещенными помещениями. Тишина и пустота. Если не сказать запустение. Нам бы хотелось перевести дух и помыться, если это возможно. Кроме того, у нас еще паре человек нужна медицинская помощь. Ничего сложного, справимся сами, но на это нужно время», — стараясь держаться в тени, проговорил Айван. «У вас есть ровно час. Дядюшка не любит, когда к ужину опаздывают», — буркнул Хмурый. «Вот ключи. Комнаты на втором этаже. Остальная часть гостиницы на ремонте». Он бросил охотнику связку ключей. «Номера комнат на бирках. Разберетесь. Через час вы должны быть внизу». С этими словами он просто развернулся, прошел через бар и, открыв дверь в стене, скрылся за ней. «Охренительный прием», — глядя ему вслед, в полголоса сказал майор. «У вас все тут такие гостеприимные? Это часть местных традиций?» «Не у вас, а у нас, привыкай», — так же тихо ответил ему Айван. «Не традиции. Странные они какие-то. Если бы Буму не нужна была помощь, развернулись бы и поехали. Какие-то они не от мира сего», — подсказал подходящее выражение майор. «Именно. И место это странное. Тут опасно, а они будто на земле. Калиточку эту видел? Да ее пинком выбить можно, не то что машиной проломить. Про элиту, если пожалуют, не приведи улей, я вообще молчу. А еще он без оружия. И на улицу выходил без него», — поделился наблюдениями майор. «Угу. И не страховал его никто. И вообще, такое ощущение, будто им и дела до нас особо нет. Как одолжение делают. Ладно, пойдем остальных звать. Нужно Кроссу сказать, чтобы машину запер. Мало ли». Остальные трейсеры тем временем выбрались из салона и ждали их у входа. Айван подошел к машине, помог выбраться Кроссу с водительского места и вкратце рассказал всем об увиденном. «Чу, тоже мне невидаль», — легкомысленно хмыкнул Кросс. «Дядь, ну ты сам прикинь. Угрюмые, нелюдимые, живут на Ближнем Западе, не боятся вещать на открытом канале, ходят без оружия. Сложи два и два. Они, видать, в Улье живут 1000 лет. Может, они какие-нибудь великие, все как один. Чего им опасаться? Может, это место таким куполом накрыто, что все, кто не знают, стороной обходят, включая монстров. Да вообще, все что угодно может быть. Сам говоришь, что они не в себе будто. Ты вон 1/2 года тут всего, а уже через озера летаешь, аки Супермен. А они, может, элиту щелчком пальцев на части рвут». Айван машинально потер скулу и сморщился, ощутив грубую кожу. «Все может быть. Но все равно не расслабляться. Оружие с собой забирайте. К столу этому без стволов не выходить. Хотя бы короткоствол, но обязательно. На бухло не налегать. Максимум по стопорю, чтоб нервы успокоить. А лучше вообще не пить. Разбирайте ключи, сразу запоминайте, кто в каких комнатах. И как спать пойдем, рации не выключайте. Короче, чтоб на стреме все были. Может, Кросс и прав, но все равно стремные они какие-то. Как только Буму легче станет, поедем отсюда нафиг. Ящика еще похоронить нужно». Трейсеры вошли в дом, разбрелись по комнатам, а через пару минут Айван уже услышал шутливую перебранку по поводу очередности купания. «Разряжаются парни, напряжение снимают после засады, смерти ящика и ранения Бадабума. Блин, не день, а черт знает что!» Он вошел в свою комнату, нащупал выключатель, щелкнул им. Под потолком в пол накала загорелась маломощная лампочка. Ватт 40 максимум. Нет напряжения. Убранство у комнаты было простейшим. Его даже убранством не назовешь. Кровать с сеткой у стены. Рядом большой деревянный шифоньер, переместившийся сюда прямиком из эпохи Советского Союза. У второй стены такой же стол и колченогий стул. На столе лампа с побитым молью абажуром. Все. Спартанская обстановка. Айван пристроил в углу рюкзак, поставил на пол сумку, прихваченную из машины. Достал из нее чистое белье, комбинезон, мыльно-рыльные принадлежности и стащил с себя одежду. Сделал шаг в сторону, повернулся и замер, краем глаза увидев в зеркале свое отражение. Грубой черной коркой было покрыто практически все его тело. Свободным от нее пока что оставалось только лицо, и то чернота щупальцем взбиралась по шее, захватывая правую скулу. Теперь стало понятно, почему так сильно чешется у него тело. Ведь еще несколько часов назад чистых участков было значительно больше. А еще он увидел то, что не заметил при осмотре перед вылазкой. Левый бицепс будто набух, увеличился. На руках вздулись вены, а ногти на ногах стали толще и будто бы уплощились. Подумав, охотник переодел белье и натянул чистый комбинезон. Мыться расхотелось. Едва он успел расстегнуть молнию, как в дверь кто-то постучал. Трейсер выглянул. Кросс. Экстремал успел помыться, побриться и переодеться. Благоухал одеколоном, а под мышкой был зажат самый настоящий костыль. «Там это, командир, вниз зовут. Будем спускаться?» «Будем», — буркнул Айван. «Сейчас иду». Когда за Кроссом закрылась дверь, он нашел розетку, воткнул в нее зарядный стакан и поставил в него рацию. Нацепил кобуру, сунул в нее пистолет и, подняв воротник как можно выше, вышел в коридор. Трейсеры уже гомонили внизу. Айван не стал задерживаться и пошел к лестнице. Народу в баре прибавилось. Посередине были составлены несколько столов, на которых исходили паром два огромных блюда, стояли несколько бутылок. Помимо майора, Фобоса, Кросса, Кельта и альпиниста, за столом сидели уже знакомый, хмурый, дородная дама в длинном не то пальто, не то халате и мужик в засаленном синем комбинезоне с висками, покрытыми сединой, несмотря на моложавый вид. Во главе стола восседал улыбчивый дедек лет 40 в камуфляжных штанах, высоких ботинках и офицерском свитере под горло. «О, вот теперь все гости в сборе!» — радостно и громко провозгласил дедек, широко улыбаясь. «Сейчас пиковый подойдет, и можно начинать. Да ты садись, чего маячишь? В ногах правды нет. Присоединяйся к нам, давай. Вон тебе ребята твои места оставили». И показал широким жестом на свободный стул напротив, через стол. При первых звуках его голоса Айван узнал того, кто распинался по рации. Он подошел, отодвинул стул и уселся, радуясь, что помещение плохо освещено. Успел поймать задумчивый взгляд Кельта, глядящего на его правую сторону лица. «Давайте я вас познакомлю», — все с той же улыбкой продолжал дедек. «Вот этот мрачный тип — волк. Грязнули, не сменивший одежду к ужину, сделай сам. Наш главный умник по части техники всяко разный. А единственная дама за столом — Афродита». В этот момент Айван резко зауважал майора, плечи которого хоть и дернулись, но на лице не дрогнул ни один мускул. «Кремень, мужик!» Тут сам Айван, уже привыкший к негласным традициям улья, согласно которым даже самые последние замухрышки из числа иммунных дам выбирали себе пышные имена, никак не вяжущиеся с их внешностью, чуть не заржал. А каково было майору, который с местными обычаями не знаком? «А меня, стало быть, дядюшкой кличут. Мы с вами уже общались, по рации». «Дядюшкой-мизантропом», — уточнил Айван. «Именно так», — улыбаясь во все 32, подтвердил тот. «А так и не скажешь». «Ну, так потому и кличут. Улей, сам знаешь. Крестный мой, пусть ему лежится мягко, тем еще шутником был». «Айван», — коротко представился охотник. «А чего у тебя имя такое басурманское? Позволь поинтересоваться. Морда вроде самая, что ни на есть рязанская». Айван, на самом деле родившийся и выросший в Рязани, вздрогнул. «В точку дедек попал. Ничего не скажешь». И как знает об этом, сидит, улыбается хитро, зубом золотым светит. «Так русских за границей называют. Пишется как Айван. Вот они так и транскрибируют. Я сюда в снаряге импортный провалился, да со стволом неместным. Вот так и прозвали». Он решил умолчать о том, что Айваном его прозвали еще там, дома. Мало ли, что на уме у хозяев. Тут народ суеверный, возбудятся еще, узнав, что он старый позывной себе оставил. «Интересно», — дедек улыбнулся еще шире. «О, а вот и Пиковый. Он вашего друга лечил». Айван обернулся через плечо. В баре показался все тот же пацан-заморыш. Только выглядел в этот раз он еще хуже. Лицо осунулось, челка мокрая от пота, венка на шее пульсирует в такт сердцу. Пиковый подошел к столу, ухватил запотевший штоф, набулькал себе из него с полстакана, выпил, занюхал рукавом толстовки и уселся за стол. «Жить будет», — повернулся целитель к Айвану. «Только до утра тревожить его нельзя. И утром тоже не будить. Сам должен проснуться. Если проснется, значит, все хорошо будет. Быстро рана затянется. Если спать продолжит, значит, я тут сделать ничего не смогу. Кому посильнее вести нужно будет». «Спасибо», — у Айвана отлегло от сердца. «Сколько за работу?» Пиковый метнул на него удивленный взгляд. «Это все с дядюшкой. Как решит, так и будет. Он у нас тут всем ведает. Давайте не будем омрачать вечер финансовыми вопросами. Рассчитаемся. Я вижу, что вы, ребята, хорошие. Без штанов не оставлю. Все по-человечески будет, не переживайте. Теперь, когда все в сборе, давайте же, наконец, начнем. Еда остывает». Если честно, понаблюдав за контингентом оазиса, Айван ожидал, что дядюшка-мизантроп перед началом обеда предложит вознести молитву Улью, Святой Элите или Черному Рейдеру. Слишком уж характерные персонажи. Он уже минут 10 как понял, кого они ему напоминают. Сектантов. Не тех, которые на крестах по Улью народ развешивают. С этими ему, к счастью, встречаться не приходилось. А обычных, со старой земли. Каких-нибудь, если не баптистов, то мормонов или еще каких психов. Но нет. Вместо того, чтобы предложить всем взяться за руки и помолиться за кров и стол, неспосланные свыше, он потянулся все за тем же штофом и принялся разливать водку. Айван хмыкнул, посмотрел на хмурого волка, за обе щеки уминающего тушеную картошку с крупными кусками мяса, и потянулся за блюдом. Водка была холодной, картошка вкусной, овощи свежими, а дядюшка-мизантроп, всячески отрицая свое прозвище, веселым и остроумным. Через несколько тостов Айван все же расслабился. Нормальные люди. Видно, действительно, в Улье не первый день. Вот и относятся к его опасностям спокойно. Айван слышал про таких. Хотя встречаться не приходилось. Хотя почему не приходилось? Вон лысый, Говорят, свободно за периметр мирного без оружия шастает. Ствол берет, только если с кем-то идет, чтобы умы не смущать. Так что все нормально. Только вот на водку налегать все же не стоит. Охотник доел, вытер рот самой настоящей салфеткой, встал и благодарно кивнул хозяевам. «Спасибо большое. Очень все вкусно, хорошо и весело. Но нам пора и честь знать. У нас день напряженный выдался, а завтра, может, еще напряженнее будет. Так что, с вашего позволения, мы по комнатам». Остальные трейсеры речь командира поняли правильно и роптать не стали, хотя на лицах кросса и альпиниста было видно неподдельное расстройство. Хозяева их задерживать не стали, и вскоре бойцы уже разбрелись по комнатам. Айван запер за собой дверь и, не раздеваясь и даже не снимая ботинок, рухнул на кровать, поставив автомат рядом, а пистолет положив на грудь. В голове едва заметно шумело, тело ломило и выкручивало, и хотелось верить, что это не от продолжающейся перестройки организма, а от усталости. Правда, верилось в это все меньше. Айван уже решил для себя, что как только вернутся, он отправится к Лысому и выпытает у него все, что тот знает о великом знахаре. Кто такой? Один ли это человек или общее звание, так сказать? Где можно такого найти? И чем он Айвану может помочь? И что за свою помощь запросит? Становиться квазом не хотелось. Очень не хотелось. Особенно учитывая, что непонятно, как далеко зайдет эта трансформация и как она скажется на его разуме. Вон в машине майора чуть не покалечил внезапно усилившимся даром. Раньше ему нужно было для активации рукой дернуть или ногой там как бы импульс послать, а тут взгляда хватило. И элитника он тогда удержал, еще на охоте. И грузовик чуть не перевернул, когда тех двоих, что по буму стреляли, размазывал. Впрочем, были моменты, когда дар и сильнее проявлялся. Он же у него на эмоции как-то завязан. Достаточно вспомнить, что стало с Мурами в Пионерске и с самим Стабом, когда он узнал, что Агата мертва. Камня на камне не осталось. Зарево за несколько километров было видно. Тогда вся эта история с изменением и началась. Правда, в последнее время как-то все гораздо более бурно развивается. За несколько дней дальше зашло, чем до этого за полгода. Ресурса организма больше было. Агата. Вспомнив о ней, Айван заскрипел зубами. Сейчас он не смог бы сказать точно, было ли то, что у него возникло к женщине, настоящим чувством. Не успел понять. Но за ее смерть кое-кто заплатит. И дорого. Как и за смерти девчонок, отправленных на переработку. Как и за всех иммунных, которых бездушные твари разобрали на запчасти, надеясь эти самые запчасти загнать втридорога. Ничего. Вот вернет контейнер институтским, получит то, что ему причитается, и займется этим вплотную. Вот только знахаря еще найдет. Мысли путались. Какая-то особенно скользкая постоянно ускользала от него. И Айван, постепенно проваливающийся в липкую, вязкую темноту, никак не мог ее поймать. Он уже не мог бороться с навалившейся тяжестью, толкающей угасающее сознание куда-то за грань изведанного, как вдруг эта самая мысль сама вернулась и обожгла огнем, заставив широко открыть слезящиеся глаза и сделать глубокий вдох. «Контейнер!» Контейнер с маяком, который лежит в рюкзаке. С маяком, который послужил приманкой для их отряда, заведший в засаду, стоившую жизни ящику и едва не убившую Бадабума. Твою мать! Ведь если нападающие использовали контейнер в качестве приманки, значит, они его как-то нашли. Значит, у них тоже было отслеживающее устройство. И этот контейнер сейчас лежит в его рюкзаке, здесь, в комнате, и продолжает подавать сигналы. Черт, какой же он идиот!» Айван рывком сел, и его резко качнуло куда-то в сторону. «Дьявол, да что с координацией?» Он кое-как встал и тут же был вынужден схватиться за спинку кровати, чтобы не упасть. Ноги не слушались, голова кружилась. Что с ним? Это изменения так действуют? Или... Дверь бесшумно открылась, и на пороге показалась фигура в длинном темном одеянии. Лицо скрыто чем-то напоминающим тюрбан. В руках весло, древний АК. Фигура дернулась, видимо, не ожидая увидеть охотника посреди комнаты, и решительно шагнула вперед, замахиваясь прикладом. Первый удар Айван практически пропустил, успев лишь убрать голову. Окованное сталью дерево врезалось не в лоб, а в подставленное плечо. От удара его швырнуло на стол. Пистолет, упавший на пол, когда забывший о нем охотник попытался резко подняться, оказался вне досягаемости, как и автомат, стоящий у изголовья кровати. Черный снова взмахнул оружием, но на этот раз трейсеру удалось перевалиться в сторону. Приклад врезался в стол, едва не проломив столешницу. Айван схватил со стола лампу и, что было сил, треснул черного по голове. Сил было мало, потому удар вышел смазанным, да еще тюрбан его смягчил. Но черный, тем не менее, на миг растерялся. Этого мига Айвону хватило, чтобы зайти на ватных ногах ему за спину, захлестнуть шею проводом от лампы и тяжело навалиться на спину нападающему, сбивая того с ног. Стиснув зубы, охотник душил неизвестного проводом, понимая, что если тот вырвется, все, он сделать уже ничего не сможет. Но вырваться у черного не получилось. Вот он захрипел, засучил ногами, заскреб руками по ткани одежды, тщетно пытаясь ухватиться за провод. Потом вдруг замер, дернулся несколько раз и затих. Айван для верности подождал еще немного, потом ослабил хватку. Нащупал жилку на шее. Не бьется. Сдох собака. «Ну, хозяева! Ну, суки рваные! Рассчитаемся по-человечески!» «Ага, рассчитались!» Теперь-то понятно, что произошло. Почему Айван телом не владеет? Опоили, уроды! Вот что тут за оазис, мать его! Ладно, а это что за бедуин-то? Кое-как встав на колени, Айван перевернул тело, сорвал тюрбан и едва не проблевался прямо на труп. Лицо под тканью было покрыто гнойниками и язвами. Кожа лопалась и сочилась сукровицей. Волосы на голове росли пучками. Мать честная, да кто это? Неужели? Краем глаза Айван успел увидеть, как дверь открывается снова. Сделав над собой невероятные усилия, он оперся о стол и рывком поднялся. Качнуло. Только поэтому автоматная очередь, предназначавшаяся ему, вспорола столешницу. Понимая, что во второй раз стрелок не промахнется, а до оружия Айван дотянуться не успеет, он сделал единственное, что мог в этой ситуации. Не стал неволить тело и, подчинившись неведомой силе, заплетающей ноги и ведущей тело куда-то в сторону, постарался придать себе дополнительный импульс. Получилось. Его 85 килограммов отяжелевшего, безвольного тела едва ли не с разбегу ударили в окно, вынося его вместе с рамой. Короткий полет, удар, выбивший дух, и он на улице. Странно, но падение будто прочистило ему мозги. Во всяком случае, на ноги он поднялся достаточно резво. Сверху раздалось злое шипение, второй нападающий выражал свое недовольство. Ничуть не сомневаясь в том, что последует дальше, Айван на заплетающихся ногах рванул к темнеющим в стороне коттеджам. Из окна застучал автомат. Левую руку рвануло болью, от которой сознание стало еще яснее. Уже практически свободно управляя телом, охотник рванул зигзагами. Сбил в темноте какую-то бочку, упал, выматерившись. От главного здания гостиницы заработал еще один автомат. Нырнув за угол, под защиту коттеджа, Айван ускорился так, как только смог. Несколько секунд сумасшедшего бега в темноте, и он у сетчатого забора. Где-то за спиной слышатся приглушенные крики преследователей, а сознание опять мутится. Обернувшись по сторонам, Айван подхватил драную, мокрую и вонючую мешковину, что валялась у стены коттеджа, перекинул ее через колючую проволоку, натянутую на этом участке поверх уже привычной рабицы, и, путаясь в сетке, полез через забор. Тяжело рухнул вниз, подскочил на четвереньки и, молясь, чтобы у преследователей не нашлось ночных прицелов, рванул к темнеющему в отдалении леску. Вслед ему ударили несколько очередей, но стреляли скорее наобум. В такой темноте попасть по бегущему на четвереньках человеку в черном комбинезоне — это надо одним выстрелом лимит везения на всю жизнь вперед исчерпать. Через несколько минут он бешеным кабаном ворвался в подлесок, выпрямился и, качаясь и спотыкаясь, напрасно пытаясь отдышаться, побрел дальше, придерживаясь руками за стволы деревьев. А в голове крутились только две мысли. Кто же такой на самом деле этот дядюшка, мать его, мизантроп, и что теперь будет с его товарищами?